Через две недели Кэролайн кружилась в вальсе в сильных объятиях своего мужа. Огромный бальный зал в Вашингтоне сверкал поддельными и настоящими драгоценностями, гудел веселой болтовней и деловыми разговорами. Резким контрастом с официальными черными, серыми и небесно-голубыми смокингами гражданских смотрелись роскошные парадные формы военных чинов различных родов войск. Джо в своей форме был просто неотразим. Кэролайн заметила не одну пару внимательных женских глаз, провожавших восхищенными взглядами ее избранника. «Мы должны были подождать», — сказала Кэролайн своему мужу. «С чем?» — рука Джо крепче стиснула талию жены. «Со свадебным торжеством? Но ради чего?» «Ради твоей семьи!» «Отец все понимает!» — расхохотался Джо. «Когда он решил жениться на Мэри, он обстряпал это дельце ровно в два дня. Мне потребовалась неделя». «Генерал Рами казался обрадованным», — заметила Кэролайн. «Так оно и есть. В руководстве ВВС приветствуют браки своих офицеров». За день до этого проект «Ночное крыло» был утвержден в Конгрессе подавляющим большинством голосов. Джо должен был доложить Конгрессу о результатах испытаний, поэтому его присутствие в Вашингтоне было обязательным. А так как он категорически отказался ехать без молодой жены, то, следовательно, ее присутствие тоже было обязательным. Джо нежно погладил жену по спине. Она подняла на него глаза и ясно прочла желание в сияющей голубизне его глаз. «Ты мне нравишься в белом», — шепнул он. «Тебе повезло, у меня много белых вещей». И сейчас ее бальное платье было цвета чистейшего первого снега. «Джо!» — зардевшись, заговорила она. «Что?» Он, как вкопанный, остановился посреди бального зала. «Я хотела тебе сказать, что...» Она топталась на месте, не обращая внимания на удивленные взгляды, которые бросали на них танцующие. «Что, ты беременна?» «Возможно», — с сияющей улыбкой протянула она. «Вообще-то, во время нашего первого уикенда у меня был безопасный период, но какое это имеет значение? Как будто ты хоть раз предохранялся после этого». Ему показалось, что он не может дышать. «Возможно, она беременна. Господи, какое счастье!» «Было бы интересно узнать», — продолжила она. «Кто у тебя получается лучше, мальчики или девочки?» Улыбка тронула уголки его резко очерченного красивого рта. «Я счастлив, когда делаю что-то вместе с тобой». «Ты делаешь все очень хорошо, полковник Маккензи. Когда мы едем в Вайоминг?» Джо, уже привыкший к манере Кэролайн неожиданно менять тему разговора, дальше повел ее в танцы. «В следующем месяце... К сожалению, у меня будет свободна только одна неделя. Но мы сможем снова вернуться туда к Рождеству». «Хорошо, я переговорила с руководством, и мне пообещали назначение на те проекты, которые будут поближе к тебе. Конечно, теперь мне не придется работать на военно-воздушные силы. Я могу работать в Балтиморе, пока ты в Лэнгли. Ездить с работы в пригород не так уж плохо». «Неплохо», — сказал он с сомнением. «Но мне не по себе от мысли, что тебе придется ежедневно бороться с сумасшедшим движением». Она немного отодвинулась и медленно приподняла брови. «Мне?» — уточнила она после отмеренной паузы. Джо едва не расхохотался. «Я должен быть как можно ближе к базе», — объяснил он, подавляя смех. «О-о-о!» Она секунду подумала, а потом согласилась. «Хорошо, так и быть, но ты должен будешь уделять мне больше времени, потому что я люблю спокойствие, а борьба на дорогах этому отнюдь не способствует. Я дам тебе знать, когда придумаю, как ты сможешь вернуть мне должок». Все еще борясь со смехом, он придвинул Кэролайн к себе, наслаждаясь ощущением ее гибкого тела. «Ты понравишься Мэри», — выдохнул он. Она действительно понравилась Мэри. Обе женщины немедленно подружились, обнаружив друг в друге родственные души. Кэролайн полюбила не только его семью, но и Вайоминг, и преуспевающее коневодческое ранчо на вершине горы Маккензи. Место было замечательным, а дом на ранчо — одним из самых счастливых мест, каких ей приходилось видеть. Мэри Маккензи была невысокой, изящной женщиной, с прозрачными серо-голубыми глазами, светло-каштановыми волосами и самым здоровым в мире цветом лица. На первый взгляд она казалась несколько простоватой, но к концу дня Кэролайн разглядела небесную чистоту черт лица Мэри и решила, что ее свекровь невероятно красива. Несомненно, Вульф Маккензи тоже считал, что его жена красавица, так как, что бы ни происходило, в его взгляде, обращенном на жену, светились любовь и желание. Она никогда не видела двух мужчин, более похожих друг на друга, чем Джо и его отец. Единственным заметным различием являлись глаза. У Вульфа они были чернее ночи, в то время как у Джо светились голубыми алмазами. Глядя на Вульфа, она могла легко понять, почему Джо считал, что его отец способен убить человека, оскорбившего его сына. Вульф Маккензи всегда защищал свое. Как и его сын, он был настоящим воином. Ростом Мэри значительно уступала сыновьям, даже 13-летнему Зейну, самому серьезному из всех. Майкл учится в колледже, и она сможет познакомиться с ним не раньше Рождества. В свои 16 Джошуа почти догнал ростом Вульфа и Джо. Джош был настолько же открыт и беззаботен, насколько скрытен и молчалив Зейн, смотревший настороженно и пристально. В мальчиках просматривалась та же самая опасная энергия, какая горела в Джо и Вульфе. Еще была Морис. В 11 лет она оставалась слишком маленькой для своего возраста. Изящной комплекцией и великолепным цветом лица она походила на Мэри, но ее волосы были совсем светлыми, а глаза такими же черными, как у Вульфа. Морис тенью следовала за отцом. Ее маленькие ручки усмиряли и успокаивали капризных лошадей не хуже сильных рук Вульфа. Когда Кэролайн впервые увидела Джо с лошадями, ей открылась еще одна черта его характера. Он был бесконечно терпелив с ними и ездил верхом так, будто родился в седле, что почти соответствовало истине. Она стояла у кухонного окна, наблюдая за Джо, Вульфом и Морис, которые осматривали в загоне высокую черную кобылу, любимицу Мэри. Свекровь подошла и встала рядом, инстинктивно чувствуя, за кем наблюдает Кэролайн. «Он замечательный, правда?» — вздохнула Мэри. «Я полюбила его сразу, как увидела. Ему было 16. На свете мало таких мужчин, как Джо. Он был мужчиной даже тогда. Я имею в виду истинный смысл этого слова. Конечно, я сужу пристрастно. И ты тоже, правда?» «Я дрожу от одного взгляда на него», — мечтательно призналась Кэролайн и рассмеялась. «Только не говорите ему. Иногда он слишком полковник, и я стараюсь не давать ему уж очень командовать». «О, он знает это. Ты тоже заставляешь его дрожать. Джо пытается все держать под контролем. Уж я-то знаю. Его отец вызывает во мне дрожь почти 20 лет. Как ты считаешь, это передается по наследству?» «Вероятно, да. Посмотрите на Джошуа и Зейна». «Знаю», — вздохнула Мэри. «Мне жаль всех этих девочек в школе и всех тех бедных девушек в колледже, у которых не будет времени привыкнуть к Майклу, как было с девочками, с которыми он рос. Правда, это не очень помогало. Морис отыграется на мальчиках». Через окно она наблюдала, как Джо легко перепрыгнул через забор и направился к дому. Вульф взъерошил Морис волосы и последовал за сыном, оставив девочку с лошадью. Оба мужчины вошли в дом. Их высокие широкоплечие фигуры сразу заполнили кухню, сделав ее слишком маленькой. Они принесли с собой запах земли, лошадей, сена и свежего воздуха, смешанного с мужским потом. «У вас обеих виноватый вид», — заключил Джо. «О чем вы говорили?» «О генетике», — ответила Кэролайн. Он характерным движением приподнял брови. Она пожала плечами. «Ничего не могу поделать. Ближайшие 8,5 месяцев я буду очень интересоваться генетикой. Хочешь, поспорим, кто будет, мальчик или девочка?» «Не сомневайтесь, будет мальчик», — сказала Мэри. Ее совершенное лицо светилось радостью. У Джо ослабели колени, и Вульф со смехом помог сыну найти стул. «Джо, с именем Маккензи, не так-то просто произвести на свет девочку. Для того, чтобы заиметь дочерей, Маккензи должны работать изо всех сил. Именно поэтому они так высоко их ценят». Эпилог. Джон Маккензи, 3 кг 600 г, появился на свет точно в срок. Он был копией отца. Об этом говорили и густые черные волосики, и голубые глаза, и прямые черные бровки. Кэролайн спала, а Джо дремал в кресле возле ее кровати, прижав к груди тихонько попискивающего сына. Проснувшись, Кэролайн протянула руку, коснувшись сначала мужа, а потом маленькой ручонки, выглядывавшей из пеленок. Джо открыл глаза. «Привет», — нежно сказал он. «Привет», — ответила она. «Он выглядит таким домашним», — с нежностью подумала она о муже, «неумытый и растрепанный. Поцелуй меня». Он жадно впился в ее губы. «Через несколько недель я подарю тебе гораздо больше». «Не могу дождаться». Сердце Кэролайн взволнованно забилось. Рассмеявшись, она взяла задремавшего малыша у него из рук. «Ты не должен говорить при нем такие вещи, он еще слишком мал». «Ничего принципиально нового он не услышал, солнышко». Кэролайн опустила глаза на крошечное серьезное личико и почувствовала, как сердце ее, расцветая и переполняясь нежностью, становится таким огромным, что едва умещается в груди. Невероятно! Это волшебное маленькое создание было чудом. Родители Кэролайн, последний год жившие в Греции, должны были вот-вот приехать, но перелет был таким долгим, что их ждали не раньше, чем через день. Зато отец Джо вместе с Мэри умудрились приехать еще до рождения маленького Джона, так что они успели неоднократно подержать на руках своего внука. Кэролайн с нежностью провела кончиком пальца по пухлой щечке. К ее удивлению, маленький Джон повернул головку и приоткрыл крошечный ротик. «Это не то, что ты ищешь, сынок», — рассмеялся Джо. «Тебе нужно немного скорректировать наводку». Малыш недовольно закряхтел. Кэролайн распахнула халат, и сын с жадностью ухватился за материнский сосок и довольно зачмокал. «Типичный Маккензи!» — пробормотала Кэролайн. Глаза ее встретились с глазами Джо, и в них она прочла столько любви и обожания, сколько не надеялась увидеть. Нет, в этом мужчине не было ничего типичного. Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте «Аудиокниги Сергея Пухова».